Na güzel doğu na plaçısı ya kumladeniz na geotu dupaki уже что труждаюся и смущаюся в суе, не ведая конца жития сего, о дивства. Шествуем все равни образом, от мы на свет, от света же, вот молютую от чрева терня с плачем в мир, от мира же печального с плачем во гроб, зачало и конец плача. Кая потреба суеты мира сего, о сон и синь, мечтание красота житейска. Увы, увы, красных и многоплетенных жития, яко цвет, яко прах, яко стень прев.